Клайв Льюис. Хроники Нарнии. Конь и его мальчик. Глава 10. Отшельник с южной границы. Они находились внутри широкого круглого двора, окруженного высокой стеной из зеленого дерна. Перед ними был пруд с очень спокойной водой, стоявший едва ли не вровень с берегами. На противоположной стороне, почти полностью закрывая пруд ветвями, росло самое большое и самое красивое дерево, какое доводилось видеть Шасти. Рядом с деревом стоял маленький и низенький каменный домик с соломенной крышей. Послышалось блеяние, и мальчик увидел несколько коз, что паслись на густой мягкой траве. «Вы, — с трудом выговорил Шаста, — не король Лун Арчинландский?» Старик отрицательно покачал головой. «Нет, — спокойно ответил он, — меня зовут Отшельник с южной границы. Теперь, сын мой, у тебя нет времени на расспросы, слушай и повинуйся. Эта юная дама ранена, лошади ваши вымотались, а Рабадаш в этот самый момент нашел брод через стрелу. Но если ты сейчас побежишь прямо, нигде не останавливаясь, ты еще успеешь предупредить короля Луна». При этом сердце Шасты чуть не остановилось. Он почувствовал, что у него совсем не осталось сил. Внутри у него все воспротивилось этому жестокому и несправедливому требованию. Он еще не знал, что если вам случится сделать одно доброе дело, то наградой за него чаще всего бывает другое задание, еще более славное, но и более трудное. Но вслух он лишь произнес: «Где король?» Отшельник повернулся и сказал, показывая посохом: «Смотри туда. Там есть другие ворота напротив тех, в которые ты вошел. Открой их и беги прямо и прямо, что бы ни было перед тобою, ровное или крутое, свободное или заросшее, сухое или мокрое. Мое искусство позволяет мне знать, что короля Луна можно встретить там. Но для этого тебе нужно бежать, бежать не останавливаясь». Шаста кивнул головой, побежал к северным воротам и скрылся за ними. Затем отшельник занялся Аравис, которую во все время разговора поддерживал рукой. Он сначала повел ее, а потом внес в домик. Оттуда отшельник вышел не скоро. «А теперь, кузены, — сказал он, обращаясь к лошадям, — пришел и ваш черед». Не дожидаясь ответа, лошади так обессилели, что не могли выговорить и слова. Он снял с них седла и уздечки и принялся растирать, да так умело, что лучшему конюху в королевских конюшнях было до него далеко. «Теперь, — сказал он, — вам надо выбросить из головы все сегодняшние происшествия и успокоиться. Здесь есть для вас вода и трава. А когда я подаю других моих кузин коз, я приготовлю для вас теплое пойло». «Сударь, — сказала Хвин, который вернулся дар речи, — будет ли жить Тархина? Не убил ли ее лев?» «Мое искусство позволяет мне знать лишь о том, что происходит в настоящем», — ответил отшельник. «Но оно мало говорит мне о будущем, поэтому я не могу знать, кто доживет в этом мире хотя бы до следующего утра. Но всегда надейтесь на лучшее. Я не вижу причин, мешающих этой юной даме прожить столько, сколько это возможно для любого человека ее возраста». Когда Аравис пришла в себя, то обнаружила, что лежит лицом вниз на низкой кровати в пустой комнате с голыми каменными стенами. Аравис никак не могла понять, почему она лежит на животе. Но стоило ей шевельнуться, как она почувствовала жгучую боль сразу во всей спине и вспомнила, что с нею произошло. Потом девочка спросила себя, на чем же таком восхитительно мягком и упругом она лежит. А лежала она на вереске, лучшем материале для ложа, но про вереск, естественно, она ничего не знала. Дверь открылась, вошел отшельник с большой деревянной миской. Осторожно поставив миску возле постели, он спросил: «Как ты себя чувствуешь, дочь моя?» «Очень болит спина, отец», — отвечала девочка, «но в остальном, кажется, все хорошо». Он встал возле нее на колени, положил руку на лоб и пощупал пульс. «Пока обошлось без лихорадки», — сказал он, — «значит, все будет хорошо. Не вижу причин, которые помешали бы тебе встать с постели завтра утром. А сейчас выпей это». Он взял деревянную миску и поднес ее к губам девочки. Сделав первый глоток, Равис не могла удержаться от гримасы отвращения, потому что козье молоко, если вы к нему не привыкли, может показаться очень неприятным на вкус. Но ей хотелось пить, поэтому она взяла в себя в руки, выпила все и сразу почувствовала себя намного лучше. «Теперь, дочь моя, тебе лучше всего уснуть, если сможешь», — сказал отшельник. «Раны твои промыты и перевязаны, и хотя они очень болезненны, но не опаснее ударов бича. По-моему, лев этот был какой-то странный. Вместо того, чтобы вырвать тебя из седла и впиться зубами, он только прочертил когтями по твоей спине 10 царапин, болезненных, но не глубоких». «Что ж», — ответила Аравис, — «значит, мне повезло». «Дочка», — сказал отшельник, — «я прожил в нашем мире уже 109 зим и ни разу еще не встречался с тем, что ты называешь везением. В этом происшествии многое для меня непонятно, но если понадобится, будь уверена, мы во всем разберемся». «А как же Рабадаш и его 200 конников?» — спросила Аравис. «Думаю, что они пойдут не здесь», — ответил отшельник. «Мне кажется, они нашли брод намного восточнее того места, где переправились вы. Оттуда они пойдут прямо на Анвард». «Бедный Шаста», — сказала Аравис. «Где он теперь? Успеет ли опередить их?» «Будем надеяться на лучшее», — произнес отшельник. Аравис снова легла и спросила: «Сколько же я проспала? Кажется, уже стемнело». Отшельник выглянул в единственное окошко, выходившее на север. «До ночи еще далеко», — сказал он вскоре. «Это идут облака с грозовой головы. В такое время года ненастья к нам приходит именно оттуда. Значит, ночью будет густой туман». На следующее утро Аравис и впрямь чувствовала себя так хорошо, если не считать того, что спина еще чуточку побаливала, что после завтрака, состоявшего из овсяной каши со сливками, отшельник разрешил ей встать. Разумеется, она сразу направилась беседовать с лошадьми. Погода изменилась. Лишь пространство внутри ограды походило на огромную зеленую чашу, наполненную золотым солнечным светом. Обитель была тихим, уединенным местом, очень мирным и покойным. Хвин рысью бросилась к девочке и осыпала ее своими лошадиными поцелуями. Они начали расспрашивать друг дружку о здоровье и о том, хорошо ли им спалось. «Но где же Бри?» — спросила Аравис. «Вон там». Хвин кивнула в противоположную сторону. «Мне кажется, что тебе следует пойти и поговорить с ним. С Бри происходит что-то неладное. Мне не удалось добиться от него ни единого слова». Они пересекли двор и увидели, что Бри лежит мордой к стенке. Он наверняка слышал, как они подошли к нему, но не повернул головы и ничего не сказал. «Доброе утро, Бри!» — обернулась к нему Аравис. «Не правда ли чудесное утро?» Бри проворчал что-то невнятное. «Отшельник сказал, что Шаста, скорее всего, успел вовремя найти короля Луна», — продолжала Аравис. «Так что можно надеяться, что всем нашим тревогам пришел конец. Бри, наконец-то мы почти в Нарнии!» «Никогда я не увижу Нарнию», — тихо промолвил Бри. «Почему?» — спросила Аравис. «Ты себя плохо чувствуешь, дорогой Бри?» «Я возвращаюсь в Калормен», — тихо и уныло сказал он. «Что?» — удивилась Аравис. «Снова в рабство?» «Да», — отвечал Бри, — «потому что только для рабства я и гожусь. Неужели я смогу смотреть в глаза свободным лошадям Нарнии? После того, как бросил кобылу, девочку и мальчика на съедение льву, после того, как я сумел лишь умчаться самым быстрым галопом, спасая свою жалкую, никому не нужную жизнь». «Все мы бежали изо всех сил», — сказала Аравис. «Но Шаста не бежал», — фыркнул Бри. «По крайней мере, если и бежал, то в нужном направлении, назад. И это мой главный позор. Я, звавший себя боевым конем, хваставший сотней сражений, в которых принимал участие, я спасовал перед человеческим детенышем. А ведь он всего-навсего жеребенок, который никогда не держал в руках меч и никогда не имел сколько-нибудь приличного воспитания и даже примера для подражания». «Я понимаю тебя», — сказала Аравис, «потому что чувствует то же самое. Шаста — настоящее чудо, а я такая же плохая, как и ты, Бри. Я пренебрегала им, смотрела на него сверху вниз с самого начала, как только мы встретились с вами. Но он оказался лучше нас всех. Только я думаю, что нам не надо возвращаться в Калармен, а встретиться с ним и попросить прощения». «Ты-то это можешь», — сказал Бри. «Ты ничем себя не опозорила, но для меня все потеряно». «Милый мой конь», — услышали они голос отшельника, который незаметно приблизился к ним, почти неслышно ступая босыми ногами по свежей росистой траве. «Дорогой мой конь, ничего ты не потерял, кроме тщеславия до излишнего самомнения». «Нет-нет, кузен, не прижимай так уши и не тряси своей головой. Коли ты действительно так раскаиваешься и стыдишься, то должен учиться прислушиваться к голосу разума. Ты привык считать себя великим конем, живя среди своих несчастных бессловесных собратьев. А на самом деле ты совсем не таков. Конечно, ты был и смелее, и умнее, чем они, но в Нарнии ты вряд ли покажешься кому-нибудь выдающимся. В глубине души ты и сам всегда знал, что не являешься чем-то особым. Ты всегда был вполне приличным конем, если не вдаваться в подробности, потому что, по правде говоря, ты порою принимал одно за другое. Ну а теперь, если и ты, и твоя подруга зайдете за тот угол, в кухню, то там найдется для вас еще немного теплого пойла».